и, судя по всему, весьма учтивая, еще довольно молодая, веселая и, честное слово, просто приятной наружности. Дуэнья, пожилая женщина, постоянно сопровождавшая по испанскому обычаю знатную девушку или даму. Когда обе незнакомки приблизились к чаше, юноша зачерпнул воду и с вежливым поклоном предложил ее дамам. Дуэнья присела в реверансе с самой любезной, с самой признательной улыбкой, коснулась пальцев молодого человека и, к великому его разочарованию, протянула девушке святую воду как посредница. А девушка, невзирая на его горячую молитву, произнесенную несколько минут назад, так и не вскинула глаз, из чего явствовало, что она знала о присутствии красавца-юноши. Когда же она удалилась, красавец-юноша, топнув ногой, прошептал: «И на этот раз она меня не заметила». Из этого явствовало, что, как мы уже говорили, юноше вряд ли было больше 18 лет. Но вот его досада улетучилась. Он сбежал с церковных ступеней и увидел, что рассеянная красавица, опустив покрывало и взяв под руку провожатую, пошла направо. Он тоже поспешил повернуть вправо, заметив при том, что это как раз ему по пути. Пройдя по набережной до моста Святого Михаила, девушка перешла через мост, что тоже было по пути нашему незнакомцу. Затем она дошла до конца Бочарной улицы и направилась к Мельничному мосту. Все это оказалось по пути юноши, и он неотступно следовал за нею точно тень. Влюбленный, вот она, тень хорошенькой девушки. Но, увы, у самой тюрьмы Шатле прекрасная звезда, спутником которой стал наш незнакомец, вдруг исчезла. Ибо как только Дуэнья постучалась, узкая дверца королевской крепости распахнулась будто сама собой и тут же захлопнулась. Молодой человек опешил, но когда хорошенькая девушка, внушавшая ему робость, скрылась, проявил решительность и тут же нашел выход. Перед воротами королевской крепости Шатле важно расхаживал стражник с пикой на плече. Наш юный незнакомец взял пример с достопочтенного часового и, отойдя в сторону, чтобы не привлекать к себе внимания, но, не теряя из виду ворота, с героической отвагой приступил к той караульной службе, которую часто несут влюбленные. Если читателю доводилось попадать в такое положение, он, должно быть, заметил, что одно из лучших средств скоротать время на часах — это завести разговор с самим собой. Очевидно, молодой человек привык нести караульную службу, ибо, не успев приступить к делу, он произнес такой монолог: «Разумеется, она живет не здесь. Нынче утром после службы и два последних воскресенья, когда я осмелился следовать за нею лишь глазами, и свалял же я дурака, она свернула по набережной не направо, а налево, к Нельским воротам и Преоклер, черт возьми. Что ей понадобилось в королевской крепости? Ну что ж, посмотрим. Она пришла проведать узника. Быть может, брата, бедняжка. Как она, должно быть, горюет. Ведь ее доброта, конечно, равна ее красоте. Тут и пропасть. Да чего же хочется подойти к ней, спросить без обиняков, кто у нее там, и предложить свои услуги. Если узник ее брат, я откроюсь во всем учителю и попрошу у него совета. Ведь учитель бежал из замка Святого Ангела и, стало быть, знает, каким способом выбираются из тюрьмы. Итак, я спасаю ее брата. После такой услуги ее брат становится моим закадычным другом. Он горит желанием услужить мне, человеку, который оказал ему такую услугу. Я признаюсь, что люблю его сестру. Он нас знакомит, я бросаюсь перед ней на колени, и уж тут-то она, разумеется, поднимет на меня свои глазки. Понятно, куда может унести воображение влюбленного, когда он размечтается. Поэтому молодой человек очень удивился, услышав, что пробило 4 часа.